Глава 14. Я вернулась в гостиницу через пару часов после разговора с ведьмой. Все это время я не столько искала кота, сколько пыталась уложить в голове мысли. И хотя я и кидала периодически в пустоту ласковое кис-кис-кис, но делала это скорее, чтобы усыпить собственную совесть. В итоге ничего особенного я не добилась. Упрямая зверюга по-прежнему гуляла где-то на столичных просторах, а мысли продолжали расползаться в разные стороны. И что мне оставалось делать в такой ситуации? Конечно, принять ванну. Очищающую, расслабляющую и целительную. Возможно, она и не поможет мне принять судьбоносное решение. Но хотя бы смоет навязчивую липкую грязь городских улочек. Я принялась судорожно расстегивать блузку. Но вместо пуговицы непослушные пальцы вдруг уцепились за украшение, которое по-прежнему висело у меня на шее. Цепочка неловко дернулась, расцарапав кожу. И не сильная, но резкая боль внезапно меня успокоила. Поддавшись внезапному искушению, я подошла к зеркалу и молча уставилась на свое отражение. Камешек в кулоне, привычно лежащем чуть ниже ключиц, приветливо сверкнул, словно подмигнул. Интересно, когда я его снимала в последний раз? Я задумалась, но вспомнить так и не смогла. В последнее время я так привыкла к этому украшению, что даже в душ ходила с ним. Интересно, а что будет без него? Я положила ладонь на грудь, скрыв под нею амулет. Тут же появилось ощущение, как будто чего-то не хватало. Сердце противно заныло, хотя кулон исчез только из поля зрения. Кожа я продолжала чувствовать его. А что, если зайти еще дальше? Я зажала украшение в кулак, готовясь снять его. Но рука вдруг дрогнула и остановилась, не желая слушаться. Внезапно вспомнилось, как я надела кулон в первый раз. Ощущения были такими реальными, как будто тот момент вернулся по-настоящему. Я даже смогла почувствовать все, что чувствовала тогда. Все до последней эмоции. Вернулся страх. Как же я тогда боялась, что Демьян отругает меня за опоздание. Да что там, мне даже на лифте ехать было страшно. И входить в роскошный ресторан, где все будут смотреть на меня оценивающими взглядами тоже. Кажется, до того момента, как кулон загадочным камнем коснулся моей кожи, я только и делала, что боялась. Боялась оказаться не на высоте, разочаровать маму, потом начальницу, потом Демьена. Боялась сделать что-то не так и чего-то не сделать. Боялась, что останусь одна, и боялась привязанностей. Боялась силы, которая так неожиданно свалилась на меня. И остаться без нее тоже боялась. Как можно было столько лет оставаться такой жалкой? И неужели я снова могу стать такой? Нет, к этому я была не готова. Кулак разжался, выпуская амулет наружу. Рука безвольно упала вдоль тела, а я все стояла и смотрела на камень, который будто бы засверкал еще ярче, провозглашая свою силу и власть надо мной. Что ж, снять его всегда успею. Так что это все потом. Я вздохнула и отвернулась от зеркала. И в этот момент звякнуло стекло в окне, и что-то тяжелое грохнулось на подоконник. Оставаясь я той же, кем была пару недель назад, наверняка бы взвизгнула и побежала прятаться. Но я уже была другой, а потому смело бросилась навстречу неожиданностям, готовая отразить любые неприятности. В один прыжок оказалась рядом с окном, угрожающе замахнулась. Донеслось до меня из-за шторы. «Кот?» — догадалась я. И действительно, из-за темного блэкаута показалась еще более темная морда моего питомца. Судя по всему, по хозяйке он не очень-то и скучал. Пусть я и не очень хорошо знаю повадки животных. Но даже мне не стоило труда догадаться, что ощеривание и демонстрация клыков не входит в список дружелюбных приветствий. «Укусишь — останешься без ужина». Предупредила я его на всякий случай. Но тот как будто и не слышал меня, ну или не слишком-то проголодался, потому что вместо того, чтобы успокоиться и дружелюбно потереться о мою руку, кот зашипел еще сильнее, уставившись мне на шею. «А если планируешь меня прикончить, то подумай о том, что по наследству достанешься Демьену. А он уж точно с тобой цацкаться не будет», — усмехнулась я, пытаясь вспомнить простенькое заклинание по усмирению диких животных. Как назло, в голову ничего достойного не приходило. Вариант наслать на него желудочную порчу, как на того злосчастного хулигана, я отмела сразу, Пострадавшей в таком случае была бы и я. Можно было бы, конечно, разверзнуть хляби и обрушить на его шкурку потоки воды, но устраивать в номере потоп тоже было нецелесообразно. Воспользовавшись моим замешательством, кот сделал шаг вперед и припал на передние лапы, явно готовясь к прыжку. Я еще не успела сообразить, что делаю, но уже взмахнула рукой, и тяжеленная штора поднялась и накрыла разъярившегося кота с головой. Тот взвыл и стал судорожно выпутываться из ловушки. Но чем больше он бился, тем плотнее облегал его кокон из светонепроницаемой ткани. «Мяв!» — дико взвыл зверь, осознав, наконец, свою беспомощность. Затем еще пару раз дернулся и замер. «Успокоился?» — не скрывая торжества в голосе, спросила я. Но в ответ не услышала ни звука. Кусок тряпки валялся на полу, не подавая никаких признаков жизни. «Эй!» — окликнула я его снова. «Ты живой?» «Тишина». Я подошла поближе и поддела ткань носком туфли. Под шторкой даже ничего не зашевелилось. Я похолодела. Ни один ведьминский кот не потерпел бы такого фамильярного обращения. А уж тем более мой, вредный, злобный и такой родной. «Ах ты, мерзкая тряпка!» Воскликнула я и, грохнувшись на колени, начала разрывать ее на части, пытаясь добраться до своего котика. «Если ты его прикончила, тебе не поздоровится», — рычала я с какой-то нечеловеческой силой, выдирая куски из того, что еще недавно могло называться шторой. Очередной шов разошелся под моими руками с каким-то отчаянным хрустом, оставив огромную темную дыру. Недолго думая, я сунула в нее руку и тут же вскрикнула, почувствовав, как в нее вцепились острые когти. Отдернув пострадавшую конечность, я вскочила на ноги. Но тут же с грохотом повалилась на пол, запутавшись в накиданных горой лоскутах. Подняться я уже не успела. В ту же секунду на грудь мне запрыгнуло черное мохнатое чудовище. Как в замедленной съемке я видела, как оно, сердито сверкнув зелеными глазами, задрало лапу с выпущенными когтями и тут же обрушило ее мне на шею. Вздрогнув от боли, я схватилась за горло одной рукой, второй отбрасывая кота от себя. Судя по звуку, шмякнулся он довольно далеко. Но это вовсе не означало конца борьбы. Разъярившийся кот мог снова прыгнуть на меня, причем с любой стороны. Нельзя было терять ни секунды, и я вскочила на ноги, огляделась и увидела своего неприятеля. Тот даже не пытался прятаться, а нагло сидел на диване, дерзко сверля меня наглыми глазищами. Одной лапой он прижимал к мягкой подушке серебристую цепочку, на конце которой поблескивал амулет. «А ну, верни!» — прикрикнула я на кота, но тут же осеклась. Ни злобы, ни желания вернуть украшения я больше не испытывала. Наоборот, вдруг почувствовала себя невероятно свободной. «Снял все-таки», — уже спокойно спросила я, присаживаясь рядом со зверюгой. «Ну, играй, что же теперь? Только дай проверю, не поранила ли тебя эта дурацкая тряпка». Кот издал звук, похожий на вздох облегчения, и осторожно приблизился ко мне, подставляя голову под руки и давая себя погладить. «Ничего себе, какой ты пушистый», — сказала я, запуская пальцы в его роскошную шевелюру. Он в ответ мирно мурлыкнул, и от этого вдруг сделалось как-то хорошо и тепло. И тут же на меня накатил ужас. Всепоглощающий, чудовищный, нечеловеческий. В одно мгновение перед глазами пролетело все, что я успела натворить за последние дни. Я медленно села на кровать. «И что мы теперь будем делать, котик?» — спросила я, хотя, разумеется, не ожидала ответа.